Друзья дорогие, у нас в пятницу вот так вот по плану была молитва, и мы молились о том, что Господь благословлял служителей Совета Церквей, о Божьем водительстве их. И я вот так вот, проверяя себя, понимаю, что очень редко-редко об этом молюсь. А Слово Божие об этом говорит, чтобы мы молились, потому что и апостолы, и просили также вот церквам в посланиях своих, что молитесь о нас, чтобы вот они вот так вот с силой могли возвещать это Слово, чтобы им препятствий не было в этом. И я тоже хотел бы вот на эту тему с вами поразмышлять. Я прочитаю слово, записанное в первой книге Царств. Первая книга Царств, 16 глава. Первая книга Царств, 16 глава. С первого стиха. Первая книга Царств, 16 глава, с первого стиха. «И сказал Господь Самуилу: доколе ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иисею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. И сказал Самуил: как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Господь сказал: возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласил Иисея к жертве: я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: мирен ли приход твой? И отвечал он: мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению. И осветил Иисея и сыновей его и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: верно сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Вот до этого места. Друзья дорогие, я вот читаю этот текст, размышлял на тему, которую я обозначил. И читая вот эти слова, мы знаем эту историю, да? Мы знаем эту историю, когда царь Саул согрешил перед Господом, и Господь его отверг. И Господь избрал другого царя. Он уже усмотрел царя, которым будет Давид. И вот он говорит Саулу и говорит: что ты печалишься? Что ты так вот переживаешь? Я вот усмотрел другого царя, и ты иди и сделай так-то и так-то. А Самуил ему отвечает, что если я сейчас, как же я пойду сейчас? Сейчас Саул узнает, придет и убьет меня. И я вот мысль для себя первую так вот отметил о том, что есть трудности в служении, так же, как у каждого брата, или также каждого у сестры в христианском хождении, для того, чтобы совершать служение, нужна сила. И представьте, вот так вот живет царь, который помазан, который обладает властью, у которого много начальствующих, воинов, и вот так вот при нем пойти и сказать: я сейчас пойду другого царя, вот сейчас буду мазать, этот царь уже, помажу его, и этот царь уже, он никакого отношения не имеет перед Господом. Я понимаю, что это был очень сильный поступок, и нужно очень много было силы поступить так, как сказал Господь, при действующем царе вот так пойти и, по сути, сказать, что этот царь уже, он не царь, Бог избрал другого. Ну, как бы восстание, как бы заговор, вот так вот сейчас вот по нашим временам будут так вот сказать. И я думаю, конечно, если бы Саул вот так вот узнал, и думаю, можно было иметь много-много неприятностей для Самуила. И правильно он говорил, что с опасности для своей жизни он пошел выполнять это служение. Он сказал, что если Саул узнает, он убьет меня. Но Господь сказал ему: иди, иди, сделай так-то и так-то, и помажешь мне того, которого я избрал. И он, слыша Слово Божие, слыша голос Божий, он согласился и пошел и делал это. И так вот смотришь, как служил Самуил. И Самуил служил, и он много-много совершал. Господь чудес через него делал. Он великие дела творил, поступал вот правильно и судил народ Божий. Но по определенный момент он засомневался, и он понуждался о том, чтобы иметь вот эту силу. И я так понимаю, что в Библии очень много примеров, когда служители Божии, ну, скажем, пророк Илия, он тоже вот так же бывал в такой ситуации. И вот Бог являет через него чудо, он приносит жертвоприношение, он находит силы для того, чтобы уничтожить всех служителей в капище вот этих валов, чтобы народ этот обратился, видя чудо, и он совершил это, и народ возревновал вот так вот о Господе. Но и приходит слово от Изавели, от царицы, которая обещает его убить. Илия тоже разворачивается, Илия убегает, Илия спасает свою жизнь и сидит вот так вот под кустом и говорит: «Господи, забери меня». Не хватило у него на тот момент, может быть, физических сил, может быть, духовных, и люди, которые совершают служение, они очень нуждаются в этой поддержке, чтобы поступать так, как сказал Бог, чтобы иметь силу для того, чтобы исполнить то, что говорит Бог, а может быть, это совсем не хотят слушать те, кому он приходит. И для этого нужно иметь силы, для этого нужны наши молитвы, братья и сестры, чтобы служители, которые несут служение, они совершали его в силе Духа Святого и могли восвещать волю Божию. Помните, приезжали братья с Казахстана, и мы не раз вот так вот слышали ходатайства вот эти, что с Казахстана приезжают власти, прерывают служение, фотографируют, снимают, проводят суды, штрафуют, потом конфискуют имущество. И вот так вот, когда это далеко, может быть, как-то не касается. А вот так вот подумаешь, а как бы я на их месте поступил? И братья приезжали, вот так вот свидетельствовали, если вы помните, и брат Предверник рассказывал, вот так вот я слушал это всегда, слышал об этом, но когда пришли начальствующие, и мне нужно было там преградить дорогу, а колени у меня трясутся. И нужно иметь силы. Нужно иметь силы и духовные, и физические. И я думаю, что каждый служитель Божий, все служителя и в церквах наших, все служители, которые старшие, может быть, в группах, может быть, и не служители, но проводят служение, им всем нужно иметь силу, и нужно о них молиться, и они нуждаются в наших молитвах. И первую мысль, я которую буду первую мысль заканчивать, о том, что как важно, чтобы мы молились о том, чтобы служители, которые выполняют служение, они имели силу Божию, чтобы поступать по Слову Божию и возвещать истину. Вторая мысль у меня такая. Я размышлял над тем, что приходит Самуил в город выполнять служение, и тут выходят старцы города. И написано, что они не просто выходят, они выходят с трепетом. Они выходят вот так вот и, видно, переживают, потому что они понимают, что пророк просто так не пришел. Он пришел с какой-то целью. И очень много было случаев в Израиле, когда приходит пророк и возвещает волю Божию, и она может быть страшна для тех, кому он ее возвещает. Он возвещает о том, как смотрит на них Господь, и это может иметь для их жизни, и для их детей, для их города последствия. И они выходят с трепетом, потому что понимают, что пришел сосуд, сосуд Божий, и Бог через него действует, а они знают, что Самуила Бог избрал еще с детства, когда он служил с детьми Илии вместе, и Бог уже с ним говорил в юношеском или в детском возрасте, я возраст точно сказать не могу, но Бог его избрал, и Бог с ним беседовал, и они знали это, что он обладал силой, он знал голос Божий, и что Бог может сейчас что-то проговорить об этом городе, и старцы вышли, и вышли с трепетом. Они понимают, что он знает слова Божии, он знает голос Божий, и сейчас будет говорить. И я, друзья, так понимаю, что приезжают к нам порой братья вот так вот, и, может быть, разрешать какие-то вопросы. И, может быть, мы можем как-то с пренебрежением подходить к этому вопросу. Но как хорошо, если мы прислушиваемся к тому мнению, которое Бог вот так вот может через них сказать, потому что Слово Божие говорит, вот в Малахии 2 глава 7 стихом написано: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищет от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Любой служитель в нашем собрании, во всех церквах, Бог их избрал. И мы можем быть смотреть на них, как на людей, вот так вот и смотреть, и, может быть, ну, ничего именитого такого, может, ничего видного или еще что-то. Но если понимаешь, что это Бог вот так вот поставил, Бог помазал, и Бог спросит с этого служителя, и он дает сил, и он дает вот это ведение. И как хорошо, когда служители, которые приезжают, они имеют это ведение, они имеют слово от Бога, и они могут возвестить эту истину от Бога нам. И нам нужно, конечно, молиться о том, чтобы они имели это ведение, чтобы они знали голос Божий, чтобы они ходили пред Богом, и чтобы мы вот так вот не пренебрегали, может быть, а вот так вот смотрели и принимали, размышляли, конечно, в свете Слова, в свете Писания, и молились о том, чтобы служители имели вот это видение и возвещали Божию, волю Божию. Я вспоминаю, братья, когда приехали с Совета Церкви и проводили у нас очищение, освящение, то лично у меня, конечно, много было переживаний, потому что по-разному можно было это очищение, освящение провести, и последствия этого очищения могут тоже быть разные, и как братья поступят. И понимаешь, что если они поступят от Бога, будет к созиданию, к устройству, к любви, к миру, если они будут извещать волю Божию, но если будет что-то человеческое, то можно наговорить каких-то слов, можно напринимать каких-то решений. И как хорошо, когда братья приехали и сказали: мы в трепете, мы сами волнуемся и хотим, чтобы Господь поработал в этой церкви. И слава Богу, что вот так вот они потрудились и имел результат вот этого очищения, освящения и в нашей церкви. Третья мысль, которую я для себя вот отметил. Пришел Самуил. Смотрит на детей, на братьев Давида, выбирает. А он уже помазал, он имел опыт. Он пришел как-то и помазывал Саула, который был высокий, который был красивый, который на голову был вот так вот, от плеч на голову выше всего остального народа, красив был. И он среди братьев Давида, старшего, смотрит, тоже высокий, красивый, и говорит: наверное, он. Но Господь ему проговаривает и говорит: нет, это не он, этого я отверг. И он начинает тогда уже прислушиваться к голосу Божию. И этого отверг, и этого отверг. Он уже не принимал решения сам, он уже советовался с Господом. Он слушал его пожелания, он познавал волю его. И в результате он сделал правильный выбор, и он выбрал того, которого избрал Господь, а не которого избрал он. И я так понимаю, братья и сестры, как важно, чтобы мы понимали, что братья, которые могут к нам приезжать, или братья-служители в собраниях наши, они тоже люди, они могут ошибаться. Самуил, помазанный Господом служитель, который с детства знает голос Божий, и он, получается, вот на данный момент он засомневался и начал ошибаться, и имея свою опытность в том, что он уже принимал решение, он ставил уже царя, вот так вот помазывал, и он по этому же примеру думал также разрешить этот вопрос, но он услышал вовремя голос Божий, он смог услышать его, он мог поправиться, и он мог сделать правильный вывод и выполнить то служение, которое он должен был сделать. И важно, братья и сестры, чтобы мы в нашей жизни мы понимали, что служители, они тоже люди, они тоже человеки, они такую же имеют плоть, как и мы, они также подвержены соблазнам и искушениям, и они могут ошибаться. И чтобы мы могли, может быть, в этих ситуациях могли бы их вместить, мы могли бы понять, могли помолиться о них. И завтра, если они, как вот здесь вот Самуил, он услышал голос Божий, он поправился, он исправил свою такую-то ошибку, может быть, и как важно, чтобы братья-служители, которые вот так вот приезжают, чтобы они не ошиблись. Но если вдруг они ошиблись, чтобы мы могли их вместить, чтобы могли о них помолиться, не осуждая, и чтобы они, самое главное, услышали голос Божий, и чтобы он мог их поправить, чтобы они были послушны, и чтобы они могли принять правильное решение. И чтобы не получилось в нашей жизни так, что мы, может быть, кого-то, поняв, что он неправильно поступил, чтобы мы его не осудили в свое сердце, а завтра Бог его простил, он чист перед Господом, а мы можем ходить в огорчении, в обите, в осуждении или еще как-то. Благословил бы нас Господь вот так вот вмещать всех и вот так вот молиться, чтобы служители Божии, кого Бог поставил, чтобы они всегда слышали голос Божий, и самое главное, что имели силы всегда поправить свое хождение, исправить, может быть, какие-то свои ошибки, чтобы ходить в чистоте и святости. Тот же Давид, он допустил свою ошибку большую в своей жизни, и он пострадал. Пострадала его семья, но Бог, видя его сердце, видя, что он ищет воли Божией, он восстановил его, и он также был на царстве, был благословенным служителем, певцом Божиим. И последняя мысль, друзья дорогие, напоминаю, что я обозначаю пункты, по которым желательно, чтобы мы с вами молились о служителях, чтобы мы молились о братьях Совета Церквей. И последняя мысль, я прочитаю, записана в этой же книге Царств, 8 главы, с 1 стиха. Первая книга Царств, 8 глава, с 1 стиха. Три стиха прочитаю. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иаиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно». О ком здесь написано, братья и сестры? Мы с вами сейчас читали вот о Самуиле, говорили, что благословенный человек, да, избранный Богом с детства, слышал голос Божий. Но когда Саул вот так вот пришел, искал своих ослов, он подбежался к городу, встретил женщину и говорит, вот как раз, говорит, служитель пришел сегодня в этот город. Так получилось, что он жил в этом городе, куда они пришли, но он там, возможно, был очень редко. Потому что он выполнял служение и должен был ходить по другим городам, он должен был там жертву приносить, там, может быть, какие-то беседы проводить, где-то, может быть, людей направить к Господу, где-то, может быть, и кого-то наказать, и волю Божию возвестить. И, может быть, дома был весьма редко. И вот мы с вами читаем, что когда Самуил состарился, он послал судей своих сыновей, а дети его... Они недостаточно хорошо ходили. И написано, что они уклонились в корысть, и вот так вот брали, видно, подарки, и волю Божию замещали волей своей, потому что это было, может быть, приятно им, и они от этого имели прибыль. И благословенный служитель Самуила, вот он выполняет служение, а дети его, получается, неправы перед Господом. Они плохо приходят, ходят пред ним. И я, друзья дорогие, я к чему это говорю? Потому что братья-служители, они выполняют служение, они очень много отсутствуют дома. И вот так вот мы живем, у многих многодетные семьи, может быть, у кого-то немного, может, два или три. И мы все время дома, у нас есть проблемы с своими детьми. Я думаю, что в каждой семье есть какие-то вопросы, которые трудно разрешать. Есть проблемы какие-то с какими-то из детей. И мы, присутствуя дома, мы порой не можем справиться с тем или иным вопросом. Потому что это борьба, духовная борьба, не против плоти и крови, потому что мы утром или вечером увидели своих детей, побеседовали, может быть, помолились полчаса там, или 20 минут, или 10 минут утром, вечером, а целый день мир закладывает свои взгляды, мир закладывает то, что он хочет заложить в наших детей, в наших подростков, в нашу молодежь, и он закладывает и закладывает. И как важны вот так вот молитвы, чтобы разрушено было то, что создает враг, пытается создать в сердцах детей наших, подростков, молодежи. И как хорошо, когда эта борьба заканчивается успешно. Я был в одной области, не буду называть ее, и там брат занимался молодежным, по-моему, подростковым служением детским. И так получилось, что сын у него был уже юноша, и что-то повздорили они дома, и он развернулся и ушел из дома. Не знаю, надолго он ушел или нет, чем дальше закончилось, я уехал, но услышал такое, что вот как он занимается вот молодежью или подростками, а у самого дома такое происходит. И я так понимаю, это очень коварный такой вопрос. И мы видим, служитель Самуил, помазанник Божий, а с детьми проблемы. И мы ни в коем случае не должны кого-то уничижать или еще что-то, потому что они находятся на служении, их порой очень часто нету дома. И мы очень часто, мы должны очень много молиться о том, чтобы Господь сохранил их семьи, сохранил их детей, сохранил жен и дал мудрость им в воспитании детей, потому что порой назиданием приходится им давать, и чтобы Господь даровал и физических сил, и духовных, чтобы они могли быть наставлены, чтобы твердыни в их там в сердцах, если они где-то возникли, чтобы они были разрушены, и чтобы мы переживали об этом, чтобы отсутствие братьев-служителей, которые отсутствуют дома, чтобы Господь восполнял вот недостаток их, и чтобы Он проводил свою работу в семьях их, и чтобы дети их также были в собраниях наших, и чтобы через это Господь прославлялся. И я предлагаю, чтобы мы сейчас с вами помолились о том, чтобы Господь вот так благословлял служителей Совета Церквей, чтобы Господь благословлял и наших служителей в наших собраниях, чтобы мы молились о том, чтобы Господь даровал им сил духовных и физических, возвещать Слово Божие в полноте, возвещать волю Божию, чтобы мы принимали и эти советы, которые Господь дает помазанникам своим, и чтобы, если где-то кто-то из служителей ошибся, чтобы мы молились о них, чтобы они способны были принимать поправки, может быть, от церкви, может быть, от Господа лично, и чтобы ходили они чистоте и возвещали волю Его, а также, чтобы мы молились о домах их, о семьях их, чтобы Господь хранил их семьи, и через это благословлялось служение. Слава за все! Господу нашему помолимся. Аминь.